В этой толпе периодически встречалось какое-нибудь необыкновенное, восхитительное создание, но любая возможная связь была невозможна между ним и ею. Он быстро пришел к этому выводу и не желал, чтобы самая очаровательная из этих женщин подсела к нему, поскольку знал наверняка, что не решится с ней заговорить. Роэль достиг в университете некоторых успехов, о чем говорили листки, развешанные в коридорах учебного заведения, но найти его не представлялось возможным. Бренюир. Роэль. Винсент поставил рядом и третье имя. Тот, кто его носил, несомненно, каждую ночь мог видеть, как небо покрывается инкрустациями созвездий. Винсент никогда не путешествовал. «Из Гавра много кораблей уходит», — цитировал он сам себя. Бренюир, Роэль, Ублен. Друзья исчезали из его жизни, словно были рождены лишь для того, чтобы на короткое время объявиться в его мире. Бренюир не представлял из себя ничего особенного. Роэль был настоящим другом, зато Ублен был загадкой, живым утверждением приключения. В глазах Винсена Ублен обеспечивал значимость таких понятий, как случайное, беспричинное, неизвестное. И только эти кардинальные понятия могли, по его мнению, придать смысл любой жизни. Винсен измерял расстояние, отделявшее его от всего этого, и, несмотря на посредственность и заурядность своего существования, ему достаточно было вспомнить Ублена, вспомнить, что он жил рядом с этим человеком, чтобы осознать возможность незамедлительного и внезапного преображения своего бытия, которое принесло бы избавление от ненавистных пут, обхвативших его так, что каждое усилие, предпринимаемое, чтобы освободиться, делало их еще туже. Потому он вел свою посредственную жизнь, пребывая в уверенности, что желанный миг настанет. И когда осознавал, что в нем живет эта надежда, то ругал себя за омерзительный оптимизм, поскольку пессимизм представлялся ему единственно приемлемым мировоззрением, единственным соответствующим реальности. Винсен проповедовал веру в пессимизм. Он расплатился за пиво и ушел. Он спустился в Мон-Руж, испытывая привычное одиночество при соприкосновении с толпой, кишевшей на авеню Дорлян, перед магазинами со жратвой. Три друга, три расставания. Так было всегда, еще в детстве, начиная с того приятеля, который умер и чье имя он едва помнил, и заканчивая тем, который работал в Гавре у одного торговца, с которым они обменивались редкими, лишенными всякого интереса письмами. Мало-помалу Винсену открывалась его отчужденность. Раздвигая направо и налево безликих индивидов, он вдруг понял, что остался совершенно один на этой земле, и ужаснулся. Улица Алезиа идет от церкви Мон-Руж к железнодорожному мосту. Улица Вуйе идет от моста к Кронштадтской улице. Затем следует улица Конвента. Цюгден-старший с нетерпением ждал возвращения сына, сильно сомневаясь, что тот принесет хорошую новость. Мадам Цюгден не сомневалась, она была уверена в успехе Винсена, но все время стучала по дереву, чтобы не сглазить. Она была высокая и худая и сильно напоминала улицу Вуйе, поскольку тоже была одета в темное и мрачно прямое и походила на эдакий повисший фаллос. Мсье Тюгден любил блюда с соусами и рагу, любовь к рагу разделяла и мадам, и под этим соусом у них сложилось согласие. На всякий случай горничной велено было приготовить на вечер наваристое блюдо с бараньими ножками в подливке пулет, чтобы отпраздновать успех наследника. В случае провала блюда с бараньими ножками в подливке пулет растянули бы на два ужина вместо одного, вошел Винсен. Новость оказалась хорошей. Блюдо с бараньими ножками в подливке пулет было уничтожено. Поглощение пищи сопровождалось распитием бургундского. Винсен болтал, разглагольствовал, ораторствовал. Лоб у него покрылся потом, поскольку жара была беспредельная. Тюгден-старший смотрел в будущее с уверенностью. Через год Винсент закончит учебу, станет офицером запаса, а затем госслужащим. Винсент рассказал о Бренюире. Семья была в восхищении. Винсент чувствовал себя трусом. Он решил, что виной тому бургундское —